Перо шестое. Скот. Черт, как больно! Выругался я и лег на спину, распластавшись, как морская звезда. Небо все еще было затянуто тучами. Я довольно улыбнулся, вспомнив, что это моя работа. Пожалуй, раз я здесь, надо создать комфортные для себя условия. Взмах руки, и тучи рассеялись, открывая взгляду звезды. Способность, которую подарила мне Сати. Я не спешил вставать. Почва подо мной была мокрая от дождя. Звезды. Такие яркие, такие свободные, как огоньки. Маленькие вдали, но большие и горячие вблизи. Я бы хотел побыть звездой. Никогда не мечтал быть человеком. Не знаю почему. Просто меня не привлекает смертная жизнь. Здесь нет моей Даспры. А ведь мы собирались встретиться. Моя дьявольская жизнь несправедлива. Интересно, куда подевались крылья? Почему я их чувствую, но не вижу? Наверное, я стал полукровкой. Я чувствовал себя темным ангелом. И от этой мысли у меня пробежали мурашки по спине. В конце концов, поднявшись, я стряхнул с себя грязь. Но остался мокрым. Еще один плюс черной одежды. Не видно пятен. Интересно, ангелочек уже приземлился? Надеюсь, его падение было приятным. Надо найти место, где я буду жить, пока Сати не велит возвращаться. Погулять по городу в обличии демона я успел, поэтому найти дом поближе к Скарлетт труда не составит. Вокруг было пусто и безжизненно. Вся суета располагалась за поворотом, куда я и направился. Серьга в ухе начала светиться. Неужели девчонке приспичило сделать сложный выбор именно сейчас? Прости, малышка, но я тебе не помогу. Уверен, Сати что-нибудь придумает. Меня посетила одна не очень приятная мысль. Вдруг Скарлетт придется принимать решение, когда я буду рядом. Она увидит, как сияет моя серьга. Как я это объясню? Эй, парень, ты же Скотт Хазэвэй. Ты всегда находишь выход из сложных ситуаций. Главное, чтобы ангелок не запудрил ей мозги своими правильно и хорошо. Когда я вышел из-за угла, глаза ослепил яркий фонарь. Я резко остановился, почувствовав присутствие ангелов. Их двое. А еще демон. Посмотрев по сторонам, я увидел только поток людей и вереницу машин, которые издавали противные звуки. Видимо, крылатые друзья были здесь недавно. Один запах был мне очень знаком, поэтому я направился по следам Криса, чтобы узнать, где он остановился. Люди изредка кидали на меня безразличные взгляды. Как хорошо, что я убрал тучи с неба. Температура была приятная. Но самое главное, я больше не промокну. Нужно поселиться у какой-нибудь бабульки. Хотя в голову пришла более чудесная мысль. Сначала я узнаю, где проживает ангел. Потом я использую принуждение на тете Скарлетт. Пусть думает, что я дальний родственник, про которого она забыла рассказать, и с которым давно не общалась. Я остановился и, самодовольно улыбнувшись, пошел дальше. Сати будет очень довольна. Дойдя до места, где сейчас находится Крис, я посмотрел по сторонам. Небольшая улочка с домиками как под копирку. В одном из них спал ангел. Ухмыльнувшись, я направился к дому Скарлетт. Нет, план неудачный, я рискую ее спугнуть. Ибо не могу быть паинькой. На крыльце соседнего дома сидел мужчина и не спеша курил. Я сфокусировал взгляд на области его сердца, чтобы узнать о его жизни. Жена умерла, детей нет, только старая собака. Живет один, работает строителем. Вполне неплохо, и самое главное, подопечная будет всегда рядом. Я подошел к мужчине и сел рядом. Он посмотрел на меня и, отвернувшись, выпустил дым. У него такой несчастный вид, что на секунду мне стало его жаль. Но потом я отправил это чувство куда подальше. Я здесь не для сочувствия. Мужчина не возражал против моего присутствия. Поэтому я пристально разглядывал его. Поняв, что он так и будет молчать, я первым вступил в разговор, стараясь быть не слишком грубым. «Здравствуйте!» «Привет», — затянувшись, выдохнул он. «Грустите?» «Глупый вопрос, но тем не менее нужно с чего-то начать. Возможно, принуждение тут и не понадобится». «Есть немного. Тебе что-то нужно?» Меня удивило, насколько спокойным оставался собеседник. Наверное, такое горе, как смерть жены, забрало все чувства и эмоции. Сейчас он похож на оболочку, которая просто существует, а не живет. Я ищу место, где можно остановиться на некоторое время. Но везде получаю отказ. Вот и брожу по темным улицам совсем один. Врать демоны умеют отменно. У таких, как мы, нет понятия искренность. Конечно, мы не врем на каждом шагу, но нам не стоит доверять. Нет семьи? Я совсем один остался. Родители погибли в авиакатастрофе, когда летели из Монако, а больше у меня никого нет. Я состроил печальное выражение лица, когда мужчина посмотрел на меня. Понимаю. Хочешь, поживи у меня. Очень благородно с вашей стороны. Одарив его самой обаятельной улыбкой, которая сражала всех на повал, ответил я. Я заплачу за комнату. Сейчас у меня не было денег, но достать их не составит труда. Нет, не нужно. Живи столько, сколько потребуется. Я все равно один. Кроме старого пса у меня никого нет. Думаю, мы найдем общий язык. Все это он сказал совершенно безразличным тоном. Спасибо. Вообще, я не из тех, кто привык говорить это слово. Это была простая человеческая вежливость, которая появилась у меня, как только я коснулся земли. Мы поднялись, он выкинул окурок и, пожав мне руку, пропустил в дом. Я представлял себе что угодно, но реальность меня поразила. Апартаменты будто принадлежали богачу. Все современно и со вкусом. Мужчина подтолкнул меня к лестнице из настоящего красного дерева. На втором этаже было 4 двери. Он открыл первую и сказал, что это моя ванная. Вторая оказалась предназначена для домработницы. Девушка должна приехать завтра. Ее зовут Элизабет, а его — Арнат. Третью комнату он отдал мне. Внутри все было в черно-белом цвете. Совсем как я люблю. «Ты голоден?» — спросил он. «Нет». «Располагайся. Приятных снов тебе. Увидимся утром». После этого хозяин вышел, закрыв дверь. «Завтра мне предстоит сходить в школу и стать там новеньким учеником. Сегодня принуждение не потребовалось. Но у меня нет документов, и мне больше 17 лет, поэтому придется потрудиться. Завладеть доверием Скарлетт будет еще сложнее. Внушение с ней использовать нельзя. А с учетом того, как она относится к парням, нужно быть с ней аккуратным. Она же хрупкая, как чертова ваза. Я не питаю к девчонке особых чувств. Для меня она просто объект, который поможет перейти на новый уровень в Академии. Не спорю, она довольно привлекательная. Уверен, если бы нам было позволено заглядывать в души подопечных, я бы это сделал. Аж самому смешно стало. Завтра я впервые заговорю со Скарлетт. Впервые смогу дотронуться до нее. Это будоражит. Одно дело просто нашептывать, а другое говорить вживую. Мне надо лишь обхватить ее талию невидимым канатом и потянуть. Хотя, возможно, она и сама пойдет. Даже сил прикладывать не придется.